Поспелов чуть не раздавил дужку замка с ядом. — Вот как? Неожиданный ход. — Но ты не переживай, — успокоил Рэм. — Катастроф на сей раз не было, просто он совершил вынужденную посадку и потом пропал, а все находящиеся на борту люди живы. — Иначе было нельзя. Ты отняла у меня всех моих женщин. — Как в этих случаях, — говорят, — они слишком много знали. Ты расстроился? — Нет, я потрясен твоими возможностями, — усмехнулся Поспелов. — Ты одерживаешь одну победу за другой. — Это не я, — скромно призналась Маша. — Истинного победителя ты сегодня увидишь. У него даже на лбу написано «Виктория». — Божий знак! — она склонилась к уху и зашептала, щекоча дыханием. — Не расстраивайся, я одна заменю всех. Ее рот оказался совсем рядом. И одним мгновенным движением можно было всунуть в приоткрытые влажные губы ядовитую дужку замка. Конец книги. Февраль 2009 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.